Глава 51. Что делать? «Экспресс скоро отправится!» — кричала Пегги на станции. За дверями стояла огромная толпа ведьм. Всем не терпелось поехать в негодные земли. Пегги нервно посмотрела на часы. Осталось 30 минут. «Вега!» — прошептала она себе под нос. «Надеюсь, ты что-нибудь придумаешь. И очень скоро!»